Гарри Поттер, супергерой Ворон, глава 1, сэр, раздался по коммуникатору женский голос, принадлежавший некой Наташе Романов, сногсшибательной рыжеволосой женщины, также известной как Черная Вдова. Она была одним из лучших агентов щита, организации, которая боролась с плохими парнями по всему миру. В данный момент Наташа стояла в гостиничных апартаментах небольшого здания, в котором щит снял ей номер. Она была на задании, и дальше по коридору был номер, в которой остановилась ее цель. Джон Ридвуд, очень опасный убийца, у которого, возможно, были суперспособности. Из того, что она знала о нем, он мог бы раздавить ее голыми руками, если бы ему удалось ее схватить. Ридвуд не выходил из своего номера в течение нескольких дней, по крайней мере так было до этого часа. Около 10 минут назад я встретилась с ним, когда он забирал почту, и он пригласил меня сегодня вечером вместе поужинать, сообщила она. «Хорошая работа», — ответил мужской голос по телефону, — «есть еще что-нибудь, что я должен знать?» «Да, я не знаю, насколько это важно, но в номер напротив меня заселился новый постоялец». «Кто?» — спросил голос. «Я разговаривала с ним около 2 минут», — сообщила Наташа. «Его зовут Гарри Блэк». «Описание», — коротко приказал мужчина. «Около 180 сантиметров ростом, черные растрепанные волосы, чуть за 20, судя по голосу, британец. У него такие же зеленые глаза, как у меня». «Зеленые глаза?» — повторил слегка удивленный голос. «Зеленые, сэр», — подтвердила Наташа. «Необычно, но неважно», — наконец произнес голос. «Он проблема?» «Нет, в данный момент нет», — ответила Наташа. «У меня было такое чувство, что он хочет, чтобы его оставили в покое». «В таком случае оставь его в покое и сосредоточься на Ридвуде. Я попрошу наших людей проверить его биографию и посмотреть, нет ли там чего-нибудь важного, а пока сосредоточься на своем задании». «Да, сэр», — кивнула она, прежде чем прервать связь. Ужин прошел не так, как планировала Наташа, а если точнее, то совсем не так. Все началось нормально, он пригласил ее в свою квартиру, они начали есть, все шло по плану, как вдруг он сказал что-то, что заставило ее побледнеть. Было не очень приятно узнать, что у Ридвуда был улучшенный слух, и он слышал, как она разговаривает со щитом. Она сделала пометку сказать им об этом, когда, если она выйдет из этой ситуации живой. Ридвуд перевернул стол и схватил ее со скоростью, которая удивила даже ее, и, схватив, бросил через всю комнату, и она врезалась в стену, прежде чем мешком рухнуть на пол. Она застонала, когда он подошел, ей сказали убить его, если это будет необходимо, и похоже, что это будет необходимо. Ее рука потянулась к сумочке как раз в тот момент, когда Ридвуд вытащил нож. Она уже нащупала пистолет в сумочке и собиралась вытащить его, когда открылась дверь. Ридвуд и Наташа остановились и обернулись, чтобы посмотреть, кто только что вошел в номер. В дверях стоял Гарри Блэк. Сейчас он был одет в черные кроссовки и брюки, а также серую рубашку. Его зеленые глаза ночью были намного ярче ночью, а его волосы, наоборот, почти сливались с темнотой. Все трое были неподвижны в течение нескольких секунд, вплоть до того момента, как все завертелось. Ридвуд повернулся и, казалось, собирался побежать и напасть на Гарри. Наташа успела вытащить пистолет, но прежде чем она смогла выстрелить, она увидела, что Блэк уже сократил расстояние между собой и Ридвудом. Ридвуд попытался ударить его ножом, но Гарри уклонился и быстро встал позади Ридвуда. Гарри обхватил Ридвуда обеими руками и отбросил его назад приемом под названием «немецкий суплекс», в результате чего Ридвуд приземлился на маленький деревянный журнальный столик, который рухнул под его весом. Гарри вскочил на ноги, как и Ридвуд, и Ридвуд несколько раз попытался ударить Гарри, но не смог даже попасть в него. Тот же, однако, сумел несколько раз ударить Ридвуда в промежутках между его яростными ударами. Гарри пнул Ридвуда в грудь, отчего тот отлетел назад и врезался в стену. Его сила и скорость повергли Наташу в недоумение. Он тоже имеет суперспособности, удивленно подумала она. Ридвуд бросил нож прямо в Гарри, глаза Гарри на мгновение расширились, прежде чем он протянул руку и поймал нож, еще раз удивив и Ридвуда, и Наташу. Разъяренный Ридвуд взревел и бросился на своего противника. Гарри бросился на него, и они столкнулись посреди комнаты, причем Гарри как бульдозер смел своего противника, и они вдвоем врезались в окно и вылетели из него. За этим последовал громкий треск. Наташа вскочила на ноги так быстро, как только могла, подбежала к окну, и, посмотрев вниз, она увидела сломанные леса. Под ним, как она предполагала, находились Гарри и Редвуд. Она быстро выбежала из квартиры, на бегу вызывая подкрепление. В конце концов она добралась до того места, где они приземлились. Впрочем, она тут уже была не одна и подошло уже немало людей. Она не была удивлена, Редвуд и Гарри во время их борьбы создали довольно много шума. В конце концов части лесов поднялись. Наташа приготовилась вытащить пистолет, когда увидела выбирающегося Гарри. Он коротко потер свою голову, прежде чем встать, а затем наклонился и схватил что-то правой рукой. Гарри медленно вышел из обломков лесов, волоча за собой Редвуда. Именно в этот момент Наташа заметила, что у Редвуда из бока торчит нож. Она также заметила, что у Гарри была татуировка на правой руке, которую она раньше не видела, но, вероятно, это было потому, что когда они впервые встретились, он был одет в куртку и на нем были перчатки. Татуировка, которая была на его запястье, была черной и изображала треугольник, в котором был круг, а также линия, которая проходила через обе фигуры. Гарри уронил Редвуда на асфальт, а затем оглядел всех людей, уставившихся на него. «Кто-нибудь из вас собирается звонить в полицию? Или это тоже должен сделать я?» – спросил в конце концов Гарри. «Доклад, сейчас же» – это были единственные слова, которые слетели с уст Ника Фьюри, директора счета и босса Наташи. Этот человек представлял собой довольно устрашающее зрелище. Черная кожа, лысый, весь в черном, с большим также черным плащом и с повязкой на глазу. Ника Фьюри часто описывали как шпиона. Он был лидером счета и был известен двумя вещами. Он ни на кого не обижался и имел довольно вспыльчивый характер. Как он это совмещал, было не очень понятно. «Все шло по плану», — сказала Наташа. «Я была на ужине, мы поели и немного поговорили. Я старалась узнать о нем как можно больше, и тогда он кое-что мне сказал». «Что именно?» — спросил Фьюри. «Он сказал, что у него усиленный слух», — ответила Наташа, и Фьюри не проявил никаких признаков реакции, кроме временного расширения глаза, что длилось не дольше секунды. «Он слышал мой разговор с тобой, он отшвырнул стол и швырнул меня через всю комнату. Я уже собиралась достать пистолет, когда дверь открылась, что было удивительно, так как я помнила, что она была заперта, а затем в дверях появился Блэк. После того, как я вытащила пистолет, Гарри и Редвуд уже были в бою, и я не могла рисковать и стрелять в Редвуда, из-за риска подстрелить Блэка. А Блэк, сэр, он побеждал. Но Редвуд обладает повышенной силой и скоростью», сказал нахмурившись Ник. «Хотя Редвуд и не был капитаном Америки, он все еще не был кем-то, с кем мог бы сражаться обычный гражданский, особенно учитывая громаднейший опыт Редвуда. Вот почему это так удивительно, и я не думаю, что Редвуду хоть раз удалось попасть по своему противнику», ответила Наташа. Они вдвоем разбили окно, и через минуту мистер Блэк вытащил его из сломанных лесов. «Редвуд был ранен, и сильно, но он будет жить». «Так ты думаешь, мы имеем дело с еще одним человеком со сверхспособностями?» — спросил Фьюри. «Похоже на то», — ответила Наташа, кивнув. «Хм», — Фьюри задумался на несколько минут. Наташа понятия не имела, что происходит в его голове, и даже не стала пытаться угадать. «Хорошо, он видел тебя, он знает, что ты агент». «Нет, сэр», — ответила Наташа, покачав головой, «для него я просто хорошенькая девушка, живущая напротив». «Хорошо, попробуй поговорить с ним и разыграй карту, я благодарна». «Ты хочешь, чтобы я его соблазнила?» — спросила Наташа. «Как далеко ты зайдешь, зависит только от тебя», — ответил Фьюри. «Я пошлю Бартона следить за ним, я хочу, чтобы за ним наблюдали по крайней мере две пары глаз, и я попрошу наших аналитиков изучить его историю. Мы еще не знаем, друг он или враг. Есть еще что-нибудь, что мы должны знать о нем?» «Одна вещь, сэр», — сказала Наташа, — «у него на запястье правой руки черная татуировка, треугольник с кругом внутри и прямой линией, проходящей через обе фигуры». «Хм, еще что-нибудь важное?» «Да, я не уверена в этом, но на мгновение мне показалось, что его глаза вспыхнули светом». «Тебе показалось, что его глаза вспыхнули?» — спросил Фьюри, пытаясь убедиться, что правильно ее расслышал. «Может быть, ничего и не было, возможно, это был шок, но это было то, что мне показалось в то время. Но сразу после того, как он победил Редвуда, мне показалось, что они сверкнули еще ярче», — ответила Наташа. «Обычно я бы ничего не сказала, но с учетом его необычности». «Я понимаю», — перебил ее Фьюри, и он на самом деле понял. Они понятия не имели, на что он способен, и каждая мелочь была важна. Это было верно для любого человека, но особенно для любого человека со сверхспособностями. «Черт возьми», — сказал Гарри, прочитав только что полученное сообщение, «я не получил работу. Я чертов хозяин смерти, но я не могу найти работу в фастфуде», — вздохнул он, плюхаясь на диван. «Да», — подумал он, — «не дай бог, чтобы мне было легко». Зазвонил телефон, и Гарри ответил. «Алло, мистер Блэк», — услышал он женский голос. «Это Ребекка, из...» «Да, да, я знаю. Вы агент по недвижимости, верно?» — спросил Гарри. «Да», — ответил голос. «У нас есть несколько вариантов домов, которые мы могли бы вместе посмотреть. Спасибо, я сегодня немного занят. Завтра будет нормально». По правде говоря, Гарри было нечего делать, но сегодня его действительно не стоило беспокоить. «Да, не проблема. Завтра в час вас устроит?» «Да, это будет великолепно. Большое вам спасибо. До свидания, сэр». «Пока», — сказал Гарри, закончив разговор. Он бросил телефон, не заботясь о том, куда он упадет. Он закрыл глаза и откинул голову назад. Его левая рука почти бессознательно потянулась к правой и начала потирать татуировку на запястье. Он знал, что его жизнь станет намного тяжелее. Он должен был оставить ее в покое, но он не мог. Как только он прибыл сюда, он увидел этого человека, и его инстинкты вспыхнули, сказав ему об опасности и о вызове. Он наложил на парня подслушивающее заклинание, чтобы уменьшить риск. Он был в своем гостиничном номере, ничего не делал, а потом услышал, как мужчина напал на женщину. Джесси, так она назвала себя, когда он спрашивал, и он, как обычно, ничего не думая, ринулся с головой в опасность. Нет, на самом деле он не делал подобного уже очень-очень давно. В любом случае, следующее, что произошло, это то, что его стала допрашивать полиция. Несколько заклинаний, и все было исправлено, но он знал, что это не конец. Ничто не бывает так просто. Один большой урок, который Гарри усвоил за эти годы, заключался в том, что уничтожение одного врага просто означало, что появлялось место для нового. Теперь он, скорее всего, был на чьем-то радаре, а это не было тем, что ему было нужно. Надеюсь, он сможет держать голову опущенной, и все это пронесется мимо, хотя это и было маловероятным, но это была лучшая идея, которую в данный момент он смог придумать. От нечего делать Гарри решил прогуляться. Он переоделся в черные кроссовки, синие джинсы, белую рубашку и черную кожаную куртку. Он вышел и просто пошел, осматривая достопримечательности. Все было определенно по-другому, так много людей, но ни один из них не интересовался им. Ну, некоторые выглядели заинтересованными, но в основном это были женщины. Инстинкты Гарри снова вспыхнули, и он сузил глаза, что-то происходило. Он огляделся, насколько мог, не поворачивая голову слишком сильно, но таки не смог найти ничего подозрительного. Пока он шел, он даже смотрел на любые отражающие поверхности, мимо которых проходил, и все еще ничего не мог найти. Он ошибся? Нет, он мог доверять только своим инстинктам. Гарри остановился и выпустил немного магии, но этого было достаточно, чтобы понять, что происходит. Это была полезная способность, хотя чтобы Гарри мог ее использовать, он должен был оставаться совсем неподвижным. Через несколько секунд Гарри понял, что вызвало его дискомфорт. С крыши здания за ним наблюдал человек. Казалось, он держался на расстоянии, но это не значило, что Гарри стоит ослабить бдительность. Через несколько секунд он заметил кое-что еще. Женщина, которую он спас, Джесси, была немного позади него и в настоящее время шла к нему. Гарри продолжал идти, надеясь хоть немного дистанцироваться от нее. «Эй!» — позвал его голос. Гарри проигнорировал его, притворившись, что не слышит. «Эй!» — голос был намного ближе, и он знал, что уже не может его игнорировать. Он остановился и обернулся, и, как и ожидалось, перед ним была Джесси. «О, привет, Джесси!» — сказал Гарри, изображая удивление. «Привет!» — улыбнулась Джесси. «Что ты делаешь? Идешь на работу?» «Нет, просто гуляю, осматриваю окрестности и все такое», — честно ответил Гарри. «О, а мне вот нужно идти на работу. Хочешь прогуляться вместе?» «Конечно», — кивнул Гарри, не в состоянии придумать причину, чтобы отказаться, не вызвав подозрений. «Ну, как ты?» — спросил он, когда они пошли. «Я в порядке, благодаря тебе», — сказала она. «С твоей стороны это было действительно храбро. Я думала, что этот парень убьет меня. Не беспокойся об этом, я просто сделал то, что сделал бы любой», — ответил Гарри. «Ты шутишь?» — спросила Джесси и бросила на него взгляд, который подчеркнул то, что она только что сказала. Гарри, немногие люди захотят прыгнуть головой вперед на парня с ножом только для того, чтобы защитить какую-то девушку, которую они даже не знают. Я знаю нескольких, кто хотел бы думать, что он так поступит, но если человек не обучен, то он обычно паникует и замирает. По крайней мере, так мне говорил мой отец, а он некоторое время служил в армии. «Хм», — сказал Гарри, не зная, как ответить. «Ну, в любом случае, пожалуйста». «Что сказала полиция?» «Они допрашивали меня некоторое время, прежде чем отпустить. Сказали, что свяжутся со мной позже, но сейчас я свободна». «То же самое», — ответил, кивнув Гарри. «Так чем ты занимаешься на работе?» «Я просто работаю в IT-отделе», — ответила Джесси. «По правде говоря, Наташа потратила немало времени на то, чтобы придумать эту свою личность, и это даже включало поиск фиктивного места работы и создание поддельного удостоверения личности, которое позволило бы ей войти в здание, где располагалась эта работа. За эти годы у Наташи было много имен, Джесси была одной из ее менее творческих псевдонимов, но все равно ее легенда была достаточно хорошей. «А как насчет тебя?» «На данный момент я безработный», — признался Гарри, «но я ищу работу, но точно не в IT-отделе. Лично мне там было бы скучно». «О какой работе ты думаешь?» «Не знаю, может, учитель. Я и раньше учил людей, то есть мне тогда было 15, но это тоже считается. Но в этот момент я бы согласился на почти все, а то я немного заскучал». «Скучно, да?» — спросила она, приподняв бровь. «Да, мне нужно что-то делать, или я сойду с ума», — сказал Гарри, стараясь не забывать о человеке на крыше, но он также заметил, что с Джесси что-то не так. Он встретился с ней глазами и быстро прочитал ее мысли. У него не было привычки делать это, так как у него самого был плохой опыт с людьми, читающими мысли без разрешения. Он посмотрел и прочитал как можно больше, прежде чем исчезнуть из ее сознания. «Наташа, ясно», — мысленно усмехнулся он, — «а значит, человек на крыше Клинт Бартон». «Щит, да, интересно, может быть, моя жизнь не будет совсем уж скучной. Кстати, где твое место работы?» — спросил Гарри. «Всего в двух кварталах отсюда», — ответила Джесси. «Наташа, ну, вот тут мы и расстанемся, потому что я иду прямо сюда. Слышал, что в той стороне есть парк, и я хотел бы в нем прогуляться». «Ладно, увидимся», — сказала она и, махнув рукой, ушла. Когда она уходила, Гарри слегка улыбнулся, повернулся и направился в сторону парка. Клинт Бартон все еще следовал за ним. Гарри достал телефон и начал набирать номер. «Алло», — сказал голос из телефона. «Привет, это Ребекка, верно?» «Это я, мистер Гарри Блэк. Мы договорились встретиться завтра, чтобы посмотреть дома», — сказал Гарри в трубку. «Ах да, я помню. Чем я могу вам помочь?» «Да, послушайте, мне очень жаль, но я должен отменить встречу на завтра. Только что кое-что случилось, и поэтому я должен отложить поиски дома на некоторое время. Мне очень жаль». «О, ничего страшного. Надеюсь, ничего серьезного не случилось, ничего такого, с чем я не смог бы справиться. В будущем я, возможно, снова позвоню вам, но сейчас мне нужно заняться своими делами». «Спасибо». «Очень хорошо», — голос слегка вздохнул, — «но если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, звоните». «Спасибо», — сказал Гарри, выключая телефон. «Охота за домом подождет». Он не собирался тратить все свои деньги только для того, чтобы щит мог пошпионить за ним в его новом доме. Гарри продолжал идти, пока не добрался до парка и не нашел хорошее дерево, за которым можно было спрятаться. Он наложил несколько чар типа «не замечая меня» и спрятался за деревом, после чего парировал обратно в свою квартиру. Он вздохнул, провел рукой по волосам и сел, размышляя, что делать дальше. Должен ли он остаться в этом месте, вместо того, чтобы купить другое? Если бы он это сделал, то они просто попытались бы шпионить за ним здесь. Он мог бы поставить заклинание Фиделиуса, но тогда он чувствовал бы себя плохо из-за того, что по существу отжал бы это место у маглов. Если он сделал это на своей собственности, которую он приобретет, то это может вызвать больше вопросов, поскольку они будут знать, по крайней мере, общую область, где он живет. Сможет ли он прожить жизнь в бегах? Да, на самом деле легко. Это будет не первый раз, когда он бежит от правительства, возможно, даже не последний. Где он будет жить? Он мог бы сделать дом почти из чего угодно с помощью чар расширения. Он, наверное, мог бы взять любой старый чемодан и сделать себе дорожный дом, это не проблема. Работа? Нет, это тоже не проблема. Его деньги никогда не кончатся. Почему бы так? Очень просто. Гарри, в отличие от других волшебников и ведьм, обладал некоторым уровнем воображения и здравого смысла. Можно просто было взять старинную марку или монету и использовать заклинание дублирования, и без проблем размножить до десятков или даже до сотен дубликатов. По правде говоря, Гарри, вероятно, мог бы зарабатывать деньги очень многими способами. Как хозяин смерти, он обладал старшей палочкой, которая фактически приняла его как своего мастера, в отличие от других, кто владел ею в прошлом. Когда он стал повелителем смерти, дары слились с его телом. Это привело к нескольким преимуществам. Во-первых, естественно, увеличилась магическая сила, а Гарри и так уже был довольно силен. Во-вторых, Гарри больше не нуждался в палочке, он мог использовать магию без палочки, и это было для него так же естественно, как дышать. Третьим был тот факт, что мантия-невидимка позволяла ему действительно становиться невидимым, когда он хотел. Это также означало, что ему не нужно было покупать одежду, так как мантия трансформировалась в любую одежду, и это помогало сэкономить очень много денег. Камень воскрешения был интересен, да, и у него была сила вернуть кого-то из мертвых, но проблема в том, что он должен был пожертвовать другой жизнью, чтобы сделать это. Сначала он экспериментировал с попыткой вернуть к жизни мертвую муху, но когда он это сделал, это закончилось тем, что он убил растение, расположенное рядом. Из того, что Гарри мог сказать, это было потому, что смерти все равно, кого она забирает, жизнь за жизнь. И он не хотел делать это снова на тот случай, если невинный ребенок случайно пройдет мимо, когда он попробует это. С учетом сказанного, у него есть свои преимущества. Камень гарантировал, что его тело будет постоянно исцеляться, и добавил к уже впечатляющей способности Гарри исцелять, еще больше возможностей. Гарри никогда на самом деле не проверял эту способность, так как он не спешил ломать суставы, конечности или любую другую часть себя, но он знал, что может это сделать, это знание было в его голове. Кстати говоря, палочка также решила дать ему знания всех волшебников, которые ранее держали палочку, не все их знания, а только знания, которые, по мнению палочки, понравится или понадобится Гарри. Заклинания и трансфигурации Гарри легко могли быть постоянными, ему просто нужен был один стул, и он мог легко превратить его в кучу денег или даже проще, он мог просто создать деньги из воздуха или создать золото и продать его. Обычный волшебник мог сделать временное золото, но никогда не постоянное, ну, кроме Николаса Фламеля, но у него был философский камень. Так что Гарри действительно ни о чем было беспокоиться. Единственное, чего Гарри не знал, так это должен ли он это сделать или нет. С одной стороны, он мог бы просто притворяться нормальным парнем, он мог бы делать это, пока они не потеряют интерес. С другой стороны, они думают, что у него есть сверхспособности и, вероятно, никогда не перестанут следить за ним. После всего пережитого Гарри понял одно, ему нужно действовать. Он был бойцом и выжившим, и он также был оружием. На данный момент он был оружием, которому больше ни во что было целиться. Несколько минут он сидел неподвижно, прежде чем решился. «Сэр», — раздался голос Клинта Бартона, он же Соколиный Глаз, из телефона Ника Фьюри. «Наташа сообщила мне, что цель вернула свой ключ и ушла, я пошел за ним, но потом он свернул в переулок, и я потерял его из виду». «Ты, что?» — спросил Фьюри очень опасным шепотом. «Он как будто исчез, сэр», — ответил Бартон. «Раньше я следил за ним, и когда он вошел в парк, он также исчез. Значит, либо ты стал очень некомпетентным, либо у Гарри есть какие-то трюки, о которых мы не знаем», — сказал Фьюри, закончив разговор. Он повернулся к агенту Коулсону и агенту Хиллу, своим главным помощникам. Два агента, которым он мог доверить свою жизнь. Хилл был одет в классическую облегающую синюю униформу, которую носили другие агенты, в то время как Коулсон выбрал костюм. «Похоже, нам придется иметь дело с новым человеком, имеющим сверхспособности», — сказал он, выводя на экран всю имеющуюся у них информацию о Гарри. Хилл и Коулсон быстро начали ее читать. «Это невозможно», — прошептал Коулсон, увидев фотографию Гарри. «Что невозможно?» — спросил Фьюри, нахмурившись. «О, одну секунду», — сказал Коулсон и выбежал из комнаты. «Что с ним?» — спросила Хилл. «Может быть, ему нужно в туалет», — саркастически сказал Фьюри. И через несколько минут Коулсон все-таки вернулся и принес с собой карточку. «Что это?» — спросила Хилу. «Одна из моих карточек Капитана Америки», — ответил Коулсон. «Я выгляжу так, будто мне не все равно», — спросил Фьюри, приподняв бровь и на мгновение задумался, не стала ли эта работа вдруг слишком тяжелой для Коулсона. «Только взгляни на нее», — сказал Коулсон, протянув ее Фьюри. «Но будь осторожен с ней», — добавил он, беспокоясь за сохранность своей карточки. Фьюри хмуро посмотрел на своего подчиненного, прежде чем посмотреть на карточку. Его глаза расширились, когда он попытался осознать то, что увидел. Там была фотография Капитана Америки, стоящего рядом с кем-то, кто подозрительно похож на Гарри. Зеленые глаза, черные волосы цвета вороного крыла и даже такое же точное строение лица. Его взгляд скользнул по изображению, словно он ожидал, что оно оживет. Он посмотрел вниз, посмотрел на запястье мужчины и увидел татуировку, подозрительно похожую на то, что описал агент Романов. «Это невозможно», — наконец сказал Фьюри. «Этого парня звали Волшебник», — сказал Коулсон, входя в свой режим фанатского мальчика. Ходили слухи, что он никогда не промахивался и мог делать суперточные выстрелы почти с чем угодно и якобы был тем, кто научил Капитана Америку делать трюки со своим щитом. Он и капитан вместе действовали в нескольких миссиях. Согласно рассказам, он появился однажды, с блеском выполнил несколько миссий, а затем пропал, и никто не знает, что с ним случилось. «Как его звали?» – спросила Хилл. «Его звали Джеймс Эванс», – ответил Коулсон. «Мне кажется, этот Гарри может быть его сыном или скорее внуком. Внук, который выглядит точно так же и имеет ту же татуировку», – спросил Фьюри. «Но, сэр, это же просто совпадение», – сказала Хилл. «Может быть, так оно и есть», – ответил Фьюри. «В любом случае, мне это не нравится, и я хочу узнать о нем больше», — Фьюри собирался продолжить, когда зазвонил его коммуникатор. Он поднял трубку и ответил. «Сэр», — произнес голос, — «мы обнаружили проблему, сэр». «Какую проблему?» «Гарри Блэк, сэр, вы запросили информацию о нем. У нас ее нет». «Что значит нет?» — спросил медленно Фьюри, не стесняясь показывать свое раздражение. «Никаких записей о рождении, истории интернета или чего-то подобного. Единственное, что нам удалось найти, это его фотография в аэропорту Англии годичной давности и несколько фотографий в разных странах. Единственная реальная информация, которой мы располагаем, заключается в том, что он недавно контактировал с агентом по недвижимости и агентством по трудоустройству. Это все, сэр». Фьюри выключил коммуникатор. Его мысли бежали быстро, невероятно быстро. Человек с суперспособностями, которому не только удалось легко победить Редвуда, но и дважды скрыться от Бартона, и он либо выглядит точно так же, как герой Второй мировой войны, либо является героем этой войны. Да, мир только что стал намного сложнее. Не стесняйтесь ставить лайки и добавлять в закладки. Глава 2. Год спустя, и Гарри стало скучно. Сначала было интересно играть с щитом в догонялки, но они давно не делали ничего нового. Гарри не хотелось это признавать, но в его жизни чего-то не хватало, хотя он и не мог понять, чего именно. Поэтому он решил пересмотреть свою жизнь. С рождения и до годовалого возраста у него все было в порядке, так как у него были родители и любящая семья, но он был еще слишком, чтобы что-то понимать. С 2 до 10 его жизнь была подобна аду благодаря любящей заботе Дурсли, и его самыми большими желаниями были простые вещи, такие как чистая одежда, еда и возвращение родителей. Хотя в то время он был очень занят попытками избежать наказания, школой и домашними делами. С 11 до 17 лет он был в волшебном мире, переживая много боли и драм. Он сражался во Второй войне волшебников, или Последней войне крови, как они ее называли. После этого он действительно не знал, что делать, и это, вероятно, проблема, подумал он. Он провел так много времени, будучи солдатом, и он не знал, как остановиться. Гарри нахмурился, когда это утверждение закружилось у него в голове, а может ли вообще он остановиться. Ему все казалось неправильным. Кровати были слишком мягкими, еда всегда казалась пресной, и он не мог перестать искать угрозы. Если бы он когда-нибудь увидел ограбление, он бы прыгнул в действие, да, чтобы помочь жертве, но также и потому, что ему это было нужно. Да хотя бы ситуация с щитом. Сверхсекретное правительственное агентство преследовали его, потому что ему было скучно. И эта мысль тоже беспокоила его, Изменится ли он? Может, он становится похож на Волан-де-Морта, и в будущем он будет сражаться и уничтожать всех, кого захочет? Нет, нет, он не мог этого допустить. Он не кончит так, как этот ублюдок со змеиной кожей. Думай, думай, убеждал он себя, и его осенило, что ответ довольно прост. До того, как он узнал, что он волшебник, он ничего не мог сделать, но потом он всегда старался сделать все возможное. Он сражался против тролля, Волан-де-Морта, огромного змея из прошлого, высасывающих душу монстров и многого другого, чтобы защитить людей. И это было достаточно хорошо для него, ему нравилось защищать людей. Он просто не мог позволить невинному человеку умереть. Если он мог помочь, он всегда помогал. Щит же был правительственным учреждением, созданным для поддержания мира таким образом, чтобы создавать минимальные проблемы обычным людям. «С этим можно работать». «Да», — сказал Гарри с ухмылкой, — «я могу работать с этим». После чего Гарри повернулся и отпарировал в соседнюю комнату, где нашел спящего агента. Как и всегда, он знал, кто следует за ним. Это было хорошо, ему не придется стирать воспоминания этого человека. Он сделал пометку и быстро записал то, что хотел. Он приклеил ее к голове агента, прежде чем наложить на него следящие заклинания, а затем превратился в свою анимагическую форму, в ворона, который был немного больше обычного. Форма Гарри отличалась от других птиц, он мог легко летать со скоростью, которая превзошла бы даже Сапсона, и он мог летать почти на любой высоте. Он предположил, что это побочный эффект его способности хозяина смерти. Он спрыгнул с подоконника и взлетел в воздух. «Сэр», — раздался голос, и Ник Фьюри, обернувшись, увидел стоящего перед ним агента Коулсона. «Есть кое-что, о чем вы должны знать». «На», что Фьюри только приподнял бровь, ожидая, когда прозвучит информация. Случился инцидент с агентом Брэдли, который выдавал себя за соседа в последнем отеле, где остановился Гарри Блэк, начал Коулсон. Однажды Брэдли заснул, а когда на следующий день проснулся, то обнаружил записку, прикрепленную к его лицу. «Что было в записке?» — спросил Фьюри, нахмурившись. Простое упоминание о Гарри Блэке раздражало его, так как он не мог понять, как щит с их уровнем мастерства и интеллекта был превзойден одним человеком. Больше года они следили за ним и до сих пор ни черта не нашли. «Ну, сэр», — начал Коулсон, а затем сделал паузу, выглядя слегка обеспокоенным при мысли о том, чтобы рассказать ему, но решил продолжить, прежде чем директор потеряет терпение. «В ней написано: вам больше не нужно следовать за мной, я сам приду к вам. Держи свое расписание открытым, Фьюри». «Что?» — спросил Фьюри, совершая то, что можно было бы назвать самым жестоким морганием в истории. «Именно так», — сказал Коулсон. «Судя по всему, он знает о нас и идет к нам». Мозг Фьюри снова заработал, и он начал быстро обрабатывать эту информацию. Гарри, узнавший, что кто-то следит за ним, это одно, он мог понять это после того, как они следили за ним больше года. Но его беспокоила вторая часть. «Я иду к вам», — это сказал и Фьюри, что он либо знал, где их найти, либо имел способы найти их. Третья часть была тем, что действительно его обеспокоило, как Гарри смог о нем узнать. Была ли утечка? Это казалось самым логичным выводом, так как имя Фьюри использовалось очень редко. «Должен быть кто-то, кто сливает информацию. Созови собрание», — сказал Фьюри Коулсону. «Я хочу, чтобы на нем присутствовали все, кто работал над делом Гарри Блэка». «Да, сэр», — сказал Коулсон, кивнув. «Зачем нас всех собрали?» — спросил один из агентов щита, и он был не один в зале, кого очень интересовал этот вопрос. «Я знаю столько же, сколько и ты», — ответил другой агент. Все могли сказать, что встреча была важной, присутствовало много высококлассных агентов. Впереди у экрана стоял агент Мария Хилл, которая, по мнению всех, была второй после Ника Фьюри, вероятно, займет его место, если Ник уйдет. Она была довольно красивой женщиной, которая в настоящее время носила облегающую синюю униформу щита, как и все остальные. Рядом с ней был агент Фил Коулсон, мужчина средних лет, одетый в черный костюм вместо униформы щита. Он спокойно стоял, положив левую руку на правую. Он был одним из самых высокопоставленных агентов щита и правой рукой Фьюри. В настоящее время было только два человека, которые были одеты не в стандартную униформу щита, и ни у кого не хватило смелости сказать им что-нибудь по этому поводу. Первым был Клинт Бартон, известный как Соколиный Глаз. У него были темно-каштановые колючие волосы. В данный момент он был одет в черные ботинки, черные брюки и черную рубашку с черным пиджаком. На боку у него висел пистолет, он прислонился к стене в углу, скрестив руки на груди, хотя его глаза то и дело оглядывались по сторонам. На данный момент Соколиный Глаз был лучшим стрелком в щите, а может быть, и в мире. В настоящее время он держал рекорд на дальности стрельбы, и никто, казалось, не мог победить его. Рядом с ним в штатском стояла Наташа Романов, черная вдова, красивая женщина с прекрасными рыжими волосами и фигурой в форме песочных часов. Сейчас на ней были коричневые туфли, синие джинсы, красная рубашка и черный пиджак. Она, как и Клинт, считалась одним из лучших агентов щита, и их обоих назначались только на важные миссии высокого уровня. Тот факт, что она и Соколиный Глаз были здесь вместе с Коулсоном и Хиллу, говорил людям одно: это, вероятно, будет важная миссия. Через несколько секунд в комнату вошел Ник Фьюри, и все тут же встали. Ник Фьюри подошел к передней части комнаты таким образом, чтобы все поняли, что все серьезно, но он все еще отвечал за эту ситуацию и будет в ней до тех пор, пока с ней не будет покончено. Ник Фьюри был черным лысым мужчиной, чей фирменный вид включал в себя черный плащ поверх остальной его черной одежды и повязку на левом глазу. Фьюри казалось подходящим именем, потому что человек, казалось, был постоянно в ярости, хотя любой, кто действительно знал его, мог сказать, когда он был действительно зол. «Садитесь», — приказал Фьюри, и все сели, за исключением Бартона, Наташи, Фила и Марии. «Я уверен, что все вы задаетесь вопросом, почему вы здесь, а мы здесь, чтобы обсудить что-то очень важное. В поле зрения щита попался некий человек, за которым мы охотимся уже некоторое время. Выведи изображение», — сказал он Хиллу, которая кивнула, и вскоре на экране появилась картинка. «Это наша цель», — сказал Фьюри и указал на экран. На экране был снимок мужчины, который выглядел так, как будто ему было чуть за 20. У него были растрепанные волосы цвета вороного крыла и завораживающие зеленые глаза. На фото он был одет в простую гражданскую одежду, кроссовки, брюки и рубашку. «Про этого человека в настоящий момент известно три вещи», — сказал Ник Фьюри, указав на фотографию. «У него большой интерес к щиту, он очень опасен и он гигантская боль в моей заднице. Его зовут Гарри Блэк. Но, сэр», — спросил один из агентов, подняв руку, — «что в нем такого особенного? Он выглядит так, будто только что закончил школу. А мисс Романов выглядит как супермодель, не хотите ли вы попытаться задушить ее до смерти?» — возразил Фьюри. Агент посмотрел на Наташу и Клинта, которые оба ухмылялись, и сел обратно, что было лучшим ответом. «Как я уже говорил, его имя — это все, что нам удалось узнать об этом парне. Откуда он взялся? У нас нет ни малейшего понятия. Чуть больше года назад мисс Романов была на задании, когда обнаружила, что имеет дело с усиленным человеком. Это было наше первое с ним знакомство. Мисс Романов», — подозвал ее жестом Фьюри. «Сэр», — сказала она почтительно, — «моей целью был Редвуд, наделенный превосходной силой, рефлексами и скоростью. Мне удалось уговорить его на обед. За обедом в его квартире он сказал, что подслушал мой разговор с директором Фьюри благодаря своему развитому слуху. Он напал на меня. Я уже собиралась выхватить пистолет, когда вмешался Гарри Блэк. Он выступил против Редвуда, и несмотря на то, что у Редвуда был нож, ему не удалось нанести ни одного удара, и Гарри Блэк с легкостью его избивал. В конце концов мистер Блэк и Редвуд выпали из окна, и когда я спустилась вниз, я нашла Редвуда без сознания с Блэком рядом в качестве победителя». «Спасибо», — сказал Фьюри, обращаясь к комнате. «Итак, мы нашли таинственного человека, входящего и побеждающего человека со сверхсилами. После мы провели проверку и попросили агента Бартона последовать за ним, и знаете, что произошло? Наши проверки ничего не дали, и Бартон, наш лучший следопыт, потерял его несколько раз. Это вызвало волну недоверия, распространившуюся по всему залу совещаний. Бартон определенно был их лучшим следопытом, и для него было почти невозможно потерять цель. Бартон не отреагировал, кроме как впился взглядом в любого, кто смотрел в его сторону. Это не единственное, что здесь не складывается. Прежде всего, откуда он берет все свои деньги? У него нет работы, нет банковских счетов, и все же он всегда может купить все, что захочет, за наличные. А самая худшая часть ситуации, что он откуда-то знает о нас. «Сэр?» – растерянно спросила Хилл. «Он знает о щите и обо мне», – чуть ли не зарычал Фьюри. «Это невозможно», – сказала Хилл, и многие с этим согласились. Агент Брэдли, обратился Фьюри к одному из агентов, вы согласны с ними? Нет, сэр, ответил агент, вставая, мне было поручено выследить цель, сэр, я провел день в том же отеле, что и он, а потом проснулся и обнаружил записку. Вам больше не нужно следовать за мной, я сам приду к вам. Держи свое расписание открытым, Фьюри. Сядь, приказал Фьюри, и агент так и сделал. Это говорит мне о нескольких вещах. Во-первых, мы будем настороже, на случай, если он действительно придет сюда. Во-вторых, Гарри Блэк каким-то образом знает о нашем местонахождении, и это означает, что он либо узнал сам, либо кто-то сказал ему, и знаете что? Глаз Фьюри оглядел комнату, что-то заставляет меня поверить, что у нас, вероятно, есть утечка. Я, привет, прервал их голос, все повернулись, чтобы увидеть видео, начавшееся воспроизводиться на экране. На видео был Гарри, который держал телефон-камеру довольно близко к своему лицу. Фьюри повернулся к Хиллу и Коулсону и увидел, что они выглядели такими же удивленными, как и он. «Привет, мистер Фьюри», — сказал Гарри, ухмыльнувшись. «Я уверен, что вы все обо мне знаете. И серьезно, больше года и вы так ничему не научились. Сколько времени, денег и агентов вы потратили, пытаясь меня поймать?» Фьюри зарычал, но видео продолжилось, как вы теперь понимаете. «Я не возражал против того, чтобы щит следовал за мной. Мне было весело скрываться от ваших агентов, и мне посчастливилось познакомиться со всеми красивыми женщинами, которых вы наняли в свою организацию. Джесси здесь, или она предпочитает Наташа?» Наташа выглядела очень удивленной, но прежде чем кто-либо смог что-либо сделать, видео продолжилось. «Да, видите ли, я знаю довольно много. Про Бартона, который следовал за мной по крышам, или как вы пробовали все возможные способы найти информацию обо мне, не сталкиваясь со мной. Это было весело, пока это продолжалось, но я хочу большего в наших маленьких отношениях. Видите ли, я довольно устал от этого. Я наконец понял, что хочу сделать. В прошлом году я потратил много времени на размышления и решил, чем хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Когда вы придете ко мне лично, тогда я скажу вам, до тех пор я думаю, что мне нужно сделать заявление, чтобы доказать, насколько я серьезен. Экран погас, вскоре за ним последовали огни, и комната погрузилась в темноту. Среди агентов началась паника, пока через несколько секунд не зажегся свет. «Подождите, это все?» – спросил один из агентов. «Нет, дело не в этом», – сказал Фьюри, «он не стал бы делать это дерьмо, чтобы включать и выключать свет». Фьюри полез в карман, чтобы схватить телефон и связаться с другими агентами, но потом замер. «Сэр?» – спросила Хилл, заметив, что ее босс превратился в человеческую статую. «Мой телефон пропал», – прорычал Фьюри, «он его забрал». «Вы уверены?» – спросил Коулсон. «Конечно, я уверен», – рявкнул Фьюри, «найдите его. Полная блокировка. Обыщите весь корабль и найдите его». «Сэр», – начал Коулсон некоторое время спустя, когда они с Хилл стояли в кабинете Ника Фьюри, а Фьюри сидел за своим столом, «мы провели полную проверку, и мы не смогли найти ваш телефон, а записи с камер видеонаблюдения за последний час была стерта. Тем не менее, мы смогли найти кое-что, что вам может показаться интересным». «И что бы это могло быть?» – спросил язвительно Фьюри. «Сэр, один из наших агентов был найден без сознания в шкафу», – ответила Хилл с серьезным выражением лица. «Мы отвезли его в лазарет, он был в порядке, невредим, но все равно без сознания. Разбудив его, мы поняли кое-что важное, этот агент тоже должен был быть сегодня на встрече». «Что?» – спросил Фьюри, сузив глаза. «Он был на сегодняшней встрече, Бартон и несколько других помнит, что он был там, но агент, о котором идет речь, утверждает, что не пришел на встречу, поскольку он помнит, как помогал новобранцу, который заблудился, а затем он проснулся в лазарете». «Где этот новобранец?» – спросил немедленно Фьюри. «По описанию у него взлохмаченные черные волосы и зеленые глаза», – сказал Коулсон, так и не ответив на вопрос Фьюри. «Кажется, у нас есть брешь в системе безопасности, сэр. Если то, что ты говоришь, правда, то это означает, что Гарри обладает способностью принимать чужую форму, и, возможно, мы действительно были правы, когда подозревали, что он является человеком со сверхспособностями», – тихо сказал Фьюри, прежде чем осознание ударило его, «но это значит, что Гарри был на той встрече с нами». У Хилла и Коулсона округлились глаза, они явно до сих пор не рассматривали такую возможность. «Мы должны», — начал Фьюри, но его прервал звук звонка, после чего его единственный глаз расширился, и когда он открыл свой стол и обнаружил, что его телефон лежит там с запиской, приклеенной к нему. «Сэр?» — спросила Хилл, но Фьюри этого не заметил. Он медленно поднял телефон и положил ее на стол, глядя на записку. Фьюри застыл на несколько минут, но для него это могли быть часы. Он смотрел на записку так, словно она оскорбила его мать. Слова из записки снова и снова прокручивались у него в голове. «Привет, Фьюри. Я бы удалил всю вашу информацию обо мне, но ее у вас действительно недостаточно, чтобы это стоило усилий. Свяжитесь со мной, это все, что мне нужно. Вот ваш телефон, до свидания. Гарри Блэк, П.С. Я не буду затевать никаких драк, сэр», — снова спросила Хилл. Но Фьюри не слушал, он был слишком занят, просматривая записку. «Привет, Фьюри», — два слова, которые сказали Фьюри, что Гарри напоминает ему, что он знал о нем. Следующая строка информации сказала ему, что Гарри оказался в состоянии не только получить доступ к их информации, но и удалить ее. Отсутствие информации было оскорблением, и оно достигло цели, поскольку Фьюри обнаружил, что очень-очень зол. Его следующая фраза «Свяжитесь со мной, это все, что мне нужно», просто говорила о том, что он хочет встретиться лицом к лицу. Фьюри не был уверен в этом. С одной стороны, этот парень был человеком с сверхспособностями, который не только сумел проникнуть в щит и взломать их системы, но и они мало что о нем знали. С другой стороны, они не продвигались вперед больше года, и Фьюри понятия не имел о мотивах этого парня. Он мог отказаться, но что произойдет, если он это сделает? Неужели Блэк снова вломится? В следующий раз он может сделать что-то похуже, чем просто украсть телефон. Это привело его к следующей строке, где Гарри признался, что взял телефон, отдав его обратно, прямо перед тем, как попрощаться. Гарри пытался показать, что его это не интересует. Он что-то сделал с телефоном, он должен это проверить. Что касается прощания, это должно было быть насмешкой или он просто пытался быть вежливым. Последняя строка была действительно интересной. В ней говорилось о том, что он будет мирным, если они не нападут первыми, но Фьюри не мог не думать, что Гарри подразумевает, что у него нет проблем окончить то, что может начаться в случае их агрессии. «Как он попал на этот корабль?» – спросил после долгого молчания Фьюри. «Мы не уверены, сэр», – признался Коулсон. «В нашем воздушном пространстве за последние 3 часа не было ничего крупнее птицы». «Телепортация?» – спросила Хилл, и оба мужчины повернулись к ней. «Вы сказали, что он у него могут быть сверхсилы, возможно, он может телепортироваться». «Возможно», – признал Фьюри, протягивая им записку, и они оба прочитали ее, прежде чем оглянуться на своего босса. «Вы думаете о встрече с ним?» – спросил Коулсон. «Хм», – хмыкнул Фьюри, сложив руки вместе и приняв задумчивую позу. «Сэр, вы не можете об этом думать всерьез», – воскликнула Хилл. «Почему нет?» – спросил Коулсон. «Если этот Гарри может проникнуть в щит один раз, то он сможет сделать это и снова. Вот именно, он опасен». Начало спорить Хилл. «Хватит», – приказал Фьюри, прежде чем эти двое продолжили. «Я встречусь с ним, сэр», – удивленно выпалила Хилл. «Это лучший вариант, по крайней мере, так мы сможем что-то узнать», – сказал Фьюри со вздохом, задаваясь вопросом, что произойдет, когда он встретит Гарри Блэка. «Спасибо за чтение и не стесняйтесь ставить лайки и добавлять в закладки, да пребудет с вами великий макаронный монстр». Глава 3. «Привет», – поприветствовал Фьюри, когда он вошел в заброшенный склад, причем он был слегка удивлен тем фактом, что не видел никакой пыли. Гарри Блэк сидел в центре склада на кресле-качалке, перед ним стоял деревянный стол, а на противоположной стороне стола стоял еще один стул, простой стальной стул, который явно предназначался ему. Ранее на его телефоне было оставлено сообщение, в котором говорилось, что он должен встретиться здесь в это время. «Для меня кресла-качалки нет?» – спросил Фьюри, приподняв бровь. «Мы еще не друзья», – сказал, улыбнувшись, Гарри. «Когда мы станем друзьями, ты получишь кресло-качалку». «Ты думаешь, мы станем друзьями?» – спросил Фьюри, сев напротив Гарри. «Я думаю, что это возможно», – честно ответил Гарри. «Если мы оба приложим усилия, то сможем стать, если не друзьями, то союзниками точно. А зачем тебе это нужно?» «Почему нет? Я когда-нибудь говорил, что нет», – ответил Фьюри. «От тебя исходит некая вибрация, которая говорит мне, что тебе понравятся мои страдания», — ответил Гарри. «Хм», — хмыкнул Фьюри, — «это не совсем неправда». «О, это из-за моего маленького трюка на геликарьере», — спросил Гарри, усмехнувшись. «Ничего личного, Ник. Во-первых, не называй меня Ником. Для тебя я Фьюри. Во-вторых, это всего лишь одна из многих вещей, которые ты сделал, чтобы меня разозлить. Ты потратил год, чтобы я и моя организация выглядели как жалкие любители. Мы – лучшие и умнейшие в мире, а ты целый год выставлял нас идиотами. Я также не сделал ничего противозаконного, насколько вам известно, и я также спас жизнь Наташи Романов», – возразил Гарри. Фьюри смотрел на него несколько секунд, выглядя так, словно хотел застрелить его. Но в конце концов он прекратил это делать и вздохнул. «Это правда», – неохотно признал он. «Ты спас ей жизнь. Не думаю, что ей это было нужно, так как у нее был пистолет в сумочке, но все равно этот поступок был оценен по достоинству. Однако насчет того, что ты не совершал ничего противозаконного, это очень сомнительно. Откуда у тебя столько денег и как ты получил всю информацию обо мне и щите?» «О, прости», — рассмеялся Гарри, — «ты думаешь, что это допрос и я отвечу на все твои вопросы? Ты понимаешь, что я могу тебя арестовать?» — спросил Фьюри. «Я против целого правительства», — сказал Гарри, казалось, обдумывая это. «Ничего такого, с чем бы я раньше не имел дела. Ты боролся с правительствами?» — спросил недоуменно Фьюри. «Я сражался с людьми, правительством, армиями», — ответил Гарри, пожав плечами. «Как во время Второй мировой войны?» — спросил Фьюри, который остался разочарован, так как увидел, что Гарри никак не отреагировал, а лишь ухмыльнулся. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Гарри, все еще ухмыляясь. «Я думаю, что понимаешь», — сказал Фьюри, вынимая коллекционную карту. На самом деле это была копия, так как Коулсон очень не хотел отпускать настоящую. «Это ты, не так ли? Не вешай мне лапшу на уши, это не какой-то похожий человек, это именно ты». «Да», — кивнул Гарри, — «да, это так. Сколько тебе лет?» — спросил Фьюри. «В каком контексте?» — спросил в ответ Гарри. «Что значит в каком контексте? Это простой вопрос. Может быть, для тебя», — ответил Гарри, — «если ты спрашиваешь о возрасте моего тела, то мне 21 год». «О, кей», — ответил Фьюри, будучи более чем немного смущен. «Если ты имеешь в виду, как долго я живу, то я не знаю». «Ты не знаешь?» — спросил Фьюри, посмотрев на него с недоверием. «Есть причина, по которой ответ не 21. Потому что я живу гораздо дольше, чем 21 год. О чем говорит мое участие во Второй мировой войне», — сказал Гарри, указав на карточку. «Как я уже сказал, я потерял счет тому, сколько я уже живу». «Кто ты?» — спросил Фьюри. «Ты усиленный?» «Ну, усиленный означает кого-то, кто получает силу от науки, верно?» — спросил Гарри, ожидая ответа Фьюри, и Фьюри не заставил себя ждать и кивнул. «В таком случае, нет, я точно такой же, как и при рождении, только сильнее и опытнее». «Ты с другой планеты?» «Ну, я британец. Я думаю, ты что-то от меня скрываешь. Кто ты такой?» «Я оружие», — ответил Гарри, — «оружие, которому ни во что целится». «Что это должно означать?» «Я был воспитан для войны», — сказал Гарри, и его поведение изменилось от счастливого до подавленного. «Когда я был еще младенцем, мои родители умерли. Их убил этот террорист, а меня отправили к дяде и тете. Они поняли, что я другой, и я провел 10 лет, подвергаясь насилию». «Каким образом подвергаясь?» «Я прожил 10 лет в чулане», — ответил Гарри с шокирующей яростью. «Меня выпускали для работы по хозяйству и для соблюдения приличий. Хорошим днем для меня был день, когда я получал больше, чем хлеб и воду, и не получал ударов. Когда мне было 11 лет, я обрел свои силы, и меня все равно осуждали по той или иной причине. В том же году член группы, к которой принадлежал террорист, попытался убить меня, как и на следующий год. Через год после того, как я пережил другое опасное для жизни событие, он снова вернулся. После этого я попытался сказать людям, что он вернулся, но все, что я получил, это неверие, и люди начали думать, что я лгу, даже те, кто меня знал. После этого люди, сражающиеся против террориста, хотели удержать меня от войны, хотя было очевидно, что лидер террористов не остановится, пока не убьет меня. «Почему именно тебя?» – спросил Фьюри, пытаясь переварить остальную часть истории. «Это сложно объяснить, но пока скажем так, он был очень увлечен этим. Так что же я сделал? Я тренировался тайно, я тренировался и тренировался, и становился все сильнее и сильнее. В конце концов этот ублюдок пошел за мной, и я победил его и убил. Так что же я получил после убийства этого злого террориста, который хотел моей смерти? Они, и это включало людей, за которых я боролся, захотели отправить меня, отправили в тюрьму, потому что я был слишком опасен, несмотря на то, что я всегда хотел лишь нормальной жизни, и это была единственная вещь, которую я никогда не смогу получить, что бы я ни делал. После победы над ним я планировал и остепениться, может быть, найти девушку и жениться, но нет, это было слишком рискованно. Откуда мне знать, что ты не сделал чего-то такого, за что тебя следовало бы посадить? Справедливый вопрос, кивнул Гарри, и у меня нет доказательств, что я ничего такого не делал. Ну, эта история звучит как полная чушь, могу я хотя бы получить временные рамки, когда это предположительно произошло? Это не принесет тебе никакой пользы. Почему нет? Спросил Фьюри, борясь с желанием ударить кого-нибудь головой. Потому что это случилось не в этом мире, ответил Гарри, тем самым заставив Фьюри замолчать. Не в этом мире, в конце концов повторил Фьюри. Ты же сказал, что не инопланетянин. Формально только сказал, что я британец, и я не инопланетянин. Я из другого мира, или альтернативного измерения, как я думаю, вы бы это назвали. Альтернативное измерение, мне трудно в это поверить, скептически сказал Фьюри. Я нахожу твое недоверие забавным, пожал плечами Гарри. Если ты мне не веришь, то это твоя проблема. Я говорю правду, я бы не стал назначать встречу только для того, чтобы солгать тебе. Даже если это правда, ты все равно мало что мне рассказал. Ты не заслужил права знать, ответил Гарри. Если тебе нужны мои секреты, то тебе нужно мое доверие, поскольку с этого момента я доверяю тебе примерно так же, как ты доверяешь мне, и как ты предлагаешь это изменить. Ну, подумай об этом так, я продержался год против тебя и твоей организации, и мне даже удалось проникнуть на твой корабль и выбраться из него, и как я понимаю, я гораздо лучше как союзник, чем как враг. Ты хочешь работать на щит? Что? Спросил Фьюри с явным удивлением в голосе. Нет, я хочу работать со щитом, ответил Гарри. У меня проблемы с доверием, так что прости меня, если я не хочу работать в шпионском агентстве. Но если я буду работать вместе с вами, скажем, если у вас есть какие-то сложные миссии, на которые было бы слишком рисково отправлять своих агентов, тогда вы звоните мне, и я решу, соглашусь ли или нет этим заняться. О, и что ты с этого получишь? Спросил Фьюри. Ничего, я просто больше не знаю, что делать, тихо сказал Гарри. Я всю свою жизнь помогал людям, я спасал жизни, даже когда был ребенком. Плюс, когда я ничего не делаю, я думаю, а когда я думаю, я вспоминаю вещи. Вещи, такие вещи, как то, что кровать слишком мягкая, я помню боль, я помню, как в меня стреляли и кололи, накачивали наркотиками, били кулаками, пинали ногами, били плетью, жгли и делали целый список других вещей. Я провел всю свою жизнь в борьбе, и я не знаю, как остановиться. Это была единственная константа в моей жизни, подвергнуться нападению, а затем жить, чтобы сражаться в другой день. Я просто хочу делать то, что правильно, даже если я за это пострадаю. Не похоже на идеальную жизнь, заметил Фьюри. Зачем ты мне это говоришь? Потому что я знаю, как работают параноики, ответил Гарри. Меня пытались убить много раз, и я знаю, как это работает. Мне нужно кое-что предложить тебе, немного раскрыть себя, и тогда ты найдешь меня гораздо более приемлемым, чем кто-то, о ком ты ничего не знаешь. Я сказал тебе, что я страдал, ты знаешь, что я сражался во Второй мировой войне, я сказал тебе, что я больше не знаю своего возраста, и ты знаешь, что я хочу работать с тобой. Это много? Нет, я признаю это, но я не доверяю тебе, и это на данный момент лучшее, что я тебе могу дать. Посмотри на меня, я могу проникнуть туда, куда не могут проникнуть твои агенты, я могу сражаться с кем угодно. Я говорю на нескольких языках, и я покажу вам полную лояльность. Полная лояльность? Спросил Фьюри. Ну, усмехнулся Гарри. Если ты не предашь меня без веской причины, а если у меня будет на это веская причина, я бы понял, я сам делал несколько трудных выборов. Это все часть работы. Слушай, мы можем ходить кругами весь день здесь или мы могли бы выбрать один из следующих вариантов. Во-первых, мы становимся врагами, и вы все преследуете меня, пока я не устану и не уничтожу вас всех. Номер два, мы остаемся нейтральными, я не буду доставлять проблем, а вы прекратите следовать за мной. Номер 3. Мы становимся союзниками, наши силы объединяются, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы люди могли спать, не беспокоясь о своих детях или своих жизнях. Если ты будешь работать с щитом, тебе, возможно, придется причинять людям боль, заметил Фьюри.